Заветы Ильича на Ленинских горах опустили. Там поставлена теперь тяжеловесная казенная мебель и размещаются высоко поставленные гости из-за границы. Для руководителей партии и правительства построены дома высшей категории на Малой и Большой Бронной. На них вывешены мемориальные доски в честь умерших. Привыкшая к роскоши Светлана Аллилуева во время своего кратковременного возвращения из Англии в Москву была поселена в квартире одного из покойных членов Политбюро и была поражена, специально отметив потом в интервью роскошью этой квартиры. У большого, уже не нового, дома ЦК КПСС по Кутузовскому проспекту номер 26 демонстративно стоял милиционер в форме, и около одного из подъездов висел знак, запрещающий стоянку автомашин. Здесь, якобы в пятикомнатной квартире, жил вместе с женой Викторией Петровной и прочими домочадцами сам Леонид Ильич Брежнев. В многочисленных корпусах дома поселились средние руки работники ЦК, некоторые из них давно уже переведены из партаппарата, и простые советские люди могли бесконтрольно ходить по просторному двору, ликуя по поводу вернувшейся с новым Ильичом эры ленинской простоты. Только, правда, Леонид Ильич Брежнев там фактически не жил. Квартира была записана за ним, был положенный персонал, бывали и домочадцы Виктории Петровны. Конечно, была у Брежнева квартира и в Москве, на той же стороне того же Кутузовского проспекта, в новом доме номер 42-44. Охрана была побольше, чем один милиционер. И квартира была не в 5 комнат, а в 2 этажа, соединенных внутренней лестницей и лифтом. Но сам Брежнев, как и другие члены правящей верхушки номенклатуры, жил на подмосковной даче в районе деревни Усово, а квартира эта для него была как кремлевская сторожка для Сталина. Кстати, и сама дача в Усове принадлежала Сталину. Она известна под названием «Дальняя дача», в противоположность ближней, в районе Кунцево, где Сталин умер. На дальней даче жил затем Хрущев, и снимки этого двухэтажного белого дворца с колоннами и балконами с десятками комнат были опубликованы во времена Хрущева в западной прессе. Ее официальное наименование – дача номер 1.